Глава четвертая. Будь он проклят! Джессика Калвер устроилась на кухне родительского дома в том самом кресле, в котором в детстве она проводила бесчисленные часы. Ей следовало бы быть осторожнее, тщательно продумать действия и предусмотреть любые случайности. А что сделала она? Разнервничалась, потеряла голову и зашла выпить в бар в том самом здании, где находилась его контора. Ах, как глупо! Этим дело не кончилось. Майрон застал ее врасплох, и она растерялась. Почему? Надо было сказать Майрону правду, поговорить спокойным, уравновешенным голосом и объяснить, зачем она сюда приехала. Когда он появился в баре, такой красивый, такой... Господи, Джессика, какая же ты наивная дурочка! Сама подставилась. На ум пришли еще несколько ругательств, которые Джессика никогда не произнесла бы вслух. Ну, разумеется, ее издатель и литературный агент видят свою подопечную насквозь. Они отлично представляют себе все ее женские слабости и даже потакают им. Именно они сделали из Джессики Калвер писательницу оригинального жанра и вынудили ее работать на грани приличий. Может быть, так оно и есть». Джессика не могла сказать наверняка и была уверена лишь в одном — все ее несчастья происходят от собственных слабостей. «О, кто-нибудь, пожалейте страдающего художника! Мое сердце разрывается на куски!» Энергично тряхнув головой, Джессика прекратила самобичевание. Сегодня она слишком уж углубилась в самоанализ, но это было нетрудно понять. Она встретилась с Майроном, и встреча породила снежную лавину вопросов и сомнений, обрушившихся на ее бедную голову со всех сторон. «А что если...» — она вновь задумалась. Эгоцентричность Джессики и заставляла ее рассматривать эту любовную историю сквозь призму собственной души, забывая о Майроне. И вот теперь она подумала о нем, о той жизни, которую Майрон вел после ее ухода, когда, казалось, весь мир восстал против него, раня его в самую душу, 4 года. Они не виделись целых 4 года. Покидая его, Джессика загнала воспоминания о Майроне в самый дальний угол своего сознания и заперла их на крепкий замок. Она надеялась, что этим все и кончится, что дверь окажется достаточно крепкой, чтобы выдержать давление извне. Но стоило ей увидеть Майрона, его прекрасное лицо, широкие плечи, уловить его пристальный взгляд, и дверь слетела с петель, словно взорванная гранатой. Нахлынувшие чувства ошеломили Джессику. Нестерпимое желание остаться с Майроном вынудило ее немедленно уйти. «Ну да, еще бы», — подумала она, — «ты же такая наивная дурочка». Джессика выглянула в окно. Она дожидалась прихода Пола, лейтенанта полицейского управления округа Берген, Пола Дункана, которого с малых лет величала дядюшкой. Дядюшке Полу оставалось до пенсии 2 года. Он был самым близким другом отца и его душеприказчиком. Они проработали рука об руку более 25 лет. Пол был полицейским, Адам Калвер — судебным медэкспертом округа. Пол договорился заглянуть к Калверам, чтобы обсудить процедуру отпевания главы семьи. Ни о каких похоронах не было и речи, а Адам не пожелал бы даже слышать о них, но... Джессика ждала Пола, чтобы поговорить с ним о другом, причем наедине. Ее беспокоили обстоятельства гибели отца. «Здравствуй, милая!» — Джессика обернулась на звук голоса. «Здравствуй, мама!» Мать Джессики только что поднялась из подвала. На ней был фартук, пальцы нервно теребили висящий на шее резной деревянный крестик. «Я отнесла его кресло в чулан». Нарочито будничным тоном сказала она. Оно занимает слишком много места. Только сейчас Джессика заметила, что из кухни исчезло отцовское кресло. Простое жесткое кресло, принадлежавшее отцу с незапамятных времен, раньше стояло у самого холодильника, чтобы отец мог, не поднимаясь на ноги, достать молоко с верхней полки. Теперь оно будет пылиться в затянутом паутиной углу подвала. Кресло Кэти по-прежнему стояло на кухне. Джессика скосила глаза и посмотрела на кресло, стоящее справа от нее. Кресло Кэти. Оно никуда не делось. Мать даже не прикоснулась к нему. Отец умер, а Кэти? Кто знает. Она могла в любую секунду ворваться в дом, по своему обыкновению с грохотом распахнув дверь и, лучась улыбкой, присесть к столу. Если человек мертв, это навсегда. Когда живешь под одной крышей с патологоанатомом, то постепенно начинаешь осознавать, сколь бесполезны мертвецы, особенно те из них, которые лежат в земле. Иное дело душа. Мать Джессики была ревностной католичкой и каждое утро ходила к службе. Испытания, выпадающие на долю семьи, лишь укрепляли богобоязненную душу женщины, уподобляя ее спортсмену, который после усердных тренировок наконец имеет возможность применить свои возросшие силы. Мать Джессики, не колеблясь, поверила бы и в чудо, и в счастливую загробную жизнь. Какое удобное свойство характера! Джессика была бы рада последовать примеру матери, но ее вера с годами угасла, оставив после себя жалкую кучку едва тлеющих угольков. Пока оставалась вера в то, что Кэти жива, мать не решалась погасить огонек, который должен был послужить ее младшей дочери путеводной звездой на дороге к родительскому дому. В последнее время Джессику все чаще терзали мысли, точнее домыслы, о судьбе пропавшей сестры. Может быть, ее тело лежит где-нибудь в яме или валяется в кустах, труп, обгрызенный хищниками и источенный червями, а может, Кэти замуровали в бетон, либо бросили с привязанным к ногам камнем на дно реки, и она болтается в воде, словно пластмассовый человечек в аквариуме. Была ли ее смерть безболезненна, или ее пытали? А может, ее разрезали на мелкие кусочки, растворили в кислоте? А может, она жива? Спираль, которой нет ни начала, ни конца. А вдруг Кэти похитили, и она томится в гареме какого-нибудь ближневосточного шейха? Или приковали к батарее на ферме где-нибудь в Висконсине? А может, Кэти ударилась головой, потеряла память и бродит по улицам, забыв, кто она такая? Или затерялась в просторах параллельных миров? Этим домыслом не было числа. Когда пропадают близкие и любимые люди, даже самый скудный ум способен произвести на свет миллионы ужасающих догадок и несбыточных надежд. От размышлений Джессику оторвал натужный рев автомобильного двигателя. В окне появился знакомый «Шевроле Каприз» с выщербленным кузовом. Джессика вскочила и бросилась к дверям. Пол Дункан был коренастым, плотным мужчиной с волосами цвета пепла, в которых все явственнее проступала седина. Уверенной походкой бывалого полицейского он подходил к крыльцу. Увидев Джессику, Пол широко улыбнулся, поцеловал девушку в щеку и воскликнул: «Привет, красотка, как поживаешь?» Джессика крепко обняла его и ответила: «Все в порядке, дядюшка». «Ты выглядишь потрясающе!» «Спасибо». Пол козырьком приложил ко лбу ладонь, укрывая глаза от солнца. «Давай-ка войдем в дом». «На улице жарковато», — сказал он. «Подождите минутку», — попросила Джессика, тронув его за руку. «Сначала я хотела бы задать вам несколько вопросов». «О чем?» «О происшествии с моим отцом». «Я не участвовал в расследовании. Как тебе известно, мне больше не поручают дел об убийстве. К тому же мы с Адамом были близкими друзьями». «Но вы в курсе происходящего?» Пол Дункан медленно кивнул. «Да». «Мама говорит, что, по мнению полиции, отца убили при попытке ограбления». «Правильно». «Вы верите этому?» «Твоего отца действительно ограбили», — ответил Пол. «У него пропали бумажник, часы, даже обручальное кольцо. Преступник обобрал его дочисто». «Чтобы сделать вид, будто это было ограбление». Пол мягко улыбнулся. Точно так же, припомнила Джессика, он улыбался на ее выпускном вечере и когда она поступала в колледж. «К чему ты клонишь, Джесс?» «А вам все это не кажется странным?» — спросила она. «Вы не видите тут связи с исчезновением Кэти?» Пол отпрянул и спустился ступенькой ниже, как будто слова девушки толкнули его в грудь. «Какая же тут связь? Твоя сестра исчезла из студенческого городка. Адама убили во время ограбления полутора годами позже. Где ты видишь связь? Вы действительно полагаете, что эти два случая не имеют друг к другу никакого отношения? Вы вправду верите, что молния может дважды ударить в одно и то же место?» — спросила Джессика. Пол сунул руки в карманы. «Если ты спрашиваешь, верю ли я в то, что твои отец и сестра стали жертвами никак не связанных ужасных преступлений, то я отвечу утвердительно», — сказал он. «Такое происходит сплошь и рядом, Джесс. Жизнь — несправедливая штука. Господь распределяет зло неравными порциями. Некоторые семьи проходят свой жизненный путь без единой царапины, иным суждены тяжкие испытания, как, например, твоей семье. — Значит, по-вашему, это злой рок, — произнесла Джессика, — слепая судьба. Пол воздел руки к небу. — Судьба, удары молнии. — Это все твои слова, — ответил он. — Ты писательница, а я простой полицейский и называю это трагедией, странным трагическим совпадением. Я видывал и более загадочные вещи. Входная дверь распахнулась, и на крыльце появилась мать Джессики. — Что случилось? — спросила она. — Ничего особенного, Кэрол, мы беседуем. Кэрол посмотрела на свою дочь. — Джессика? — Мы просто разговариваем, — ответила та, не спуская с Пола испытующего взгляда, и, повернувшись, вошла в дом. Пол посмотрел ей вслед и едва слышно вздохнул. Он опасался, что ему не удалось убедить Джессику. Она никогда не принимала простых решений, даже если они казались очевидными. Пол надеялся, что Джессика не станет вмешиваться в расследование, но все же не сбрасывал со счетов такую возможность. Он растерялся и не знал, как следует поступить. Полночь. В 10 вечера Кристиан Стил забрался под одеяло. Почитав 10 минут, он погасил свет и долго лежал в темноте, разглядывая потолок, не шевелясь и не теша себя надеждами на скорый приход сна. «Кэти», — произнес он вслух. Его мысли бесцельно перескакивали с одного предмета на другой, лишь изредка замирая на месте, словно бабочка, опустившаяся на цветок. Кристиана окружала темнота, наполненная звуками. В лагере футбольной команды нет места таким вещам, как тишина и спокойствие. Кристиан слышал стук кеглей, громкую музыку, смех, пение, ругань. Он совершенно отчетливо различал голоса своих подопечных, отбирающих защитников Чарли и Эдди, поселившихся в соседней комнате. Все, чем бы они ни занимались, парни делали шумно, словно были радиоприемником, ручку громкости которого повернули до отказа и отломили. Кристиан любил покутить и порой набирался до зеленых соплей, но только не сегодня. — Кэти, — повторил он, — неужели это возможно? Спустя месяцы? Как много событий произошло с момента ее исчезновения. Окончен колледж. Послезавтра начнутся тренировочные сборы титанов. Внимание прессы становилось все более назойливым. Кристиану нравилось быть на виду, нравилось видеть свои фотографии на обложке Sports Illustrated. Льстило восхищение в глазах людей, которые заговаривали с ним. «Отличный парень, сама вежливость», — говорили они, как будто умение точно бросать мяч должно было сделать из Кристиана грубого, неотесанного увольня, как будто от хорошего спортсмена можно ожидать только надменных ответов. Кристиан был возбужден и терзался страхами. У него не было тылов, ему самому нужно позаботиться о будущем. Майрон предупреждал об опасностях, которые таит спортивная карьера. Рассказывая о том, как порой коротка бывает слава, он приводил в пример собственную судьбу. Он научил Кристиана с молодых лет откладывать деньги, ведь жизнь в спорте длится не более 10 лет. Ставка была высока. Да, Кристиан знаменит, но между известностью в студенческих кругах и в мире профессионального спорта лежит огромная пропасть. Скоро он вкусит настоящий успех. Борьба, слава, большие деньги. Не то что нынешние медики в копилке. Ну и что? Кэти. Раздался телефонный звонок. Кристиан подскочил в постели, чувствуя, как бешено забилось его сердце, словно у испуганного кролика. Быстрые рефлексы порой оборачиваются неприятной стороной. В конце концов, это обычный телефон. Может быть, Чарли и Эдди звонят ему, чтобы позвать на вечеринку. Между прочим, они тоже ходят в кандидатах. Чарли взяли в запас далласской команды 2-го дивизиона. Эдди пригласили в Рэме. Кристиан поднял трубку. «Алло?» Ответа не последовало. Коротких гудков тоже. Неизвестный на том конце линии продолжал слушать, молча прижимая трубку к уху. «Алло!» — повторил Кристиан. И снова тишина. Кристиан дал отбой и уже собрался лечь в постель, когда телефон зазвонил снова. «Алло!» Тишина. Кристиан прислушался. Ничего. Или ему показалось, или в трубке действительно послышалось чье-то дыхание. Кристиана охватила паника. Он сам не понимал, почему. Наверняка звонит какой-то шутник. Может быть, Чарли и Эдди затеяли дурацкую игру. Беспокоиться нечего. Кристиана беспокоил только собственный испуг. Он откашлялся и спросил, что вам нужно. Молчание. Если вы позвоните еще раз, я обращусь в полицию. Кристиан швырнул трубку на аппарат. Его руки тряслись. Он подошел к кровати и вдруг вспомнил одну важную вещь. Звездочка, шестерка, девятка. Рекламная листовка телефонной компании в почтовом ящике. Телевизионный ролик. Беременная женщина спешит к звонящему телефону, неуклюже переставляя ноги. Но как только она снимает трубку, раздаются короткие гудки. Что делать? Женщина вновь хватает трубку, и голос за кадром, судя по всему, голос Клиффа Ричардса, произносит что-то вроде: «Вы не успели ответить. А если вас ждало важное известие? Если звонил кто-нибудь из ваших друзей?» Существует лишь один способ проверить. Наберите звездочку, шестерку и девятку. Далее следовал наглядный показ для тех, кто не умеет пользоваться телефоном, и голос за кадром продолжал объяснение. Вас соединят с тем человеком, который вам звонил, даже если его линия занята. Мы сами наберем номер, а вы тем временем можете продолжать пользоваться аппаратом. Далее беременная женщина брала трубку и разговаривала со своим мужем, сидевшим за письменным столом. На лице мужа явно читалось облегчение. Кристиан подошел к телефону и набрал звездочку, шестерку и девятку. Телефон зазвонил. Кристиан потер подбородок и взял трубку, в которой послышался механический голос. «Вызываемый номер занят. Мы перезвоним, как только линия будет свободна. Благодарю вас». Кристиан положил трубку, сел рядом и стал ждать. Разгул за окном набирал обороты. Отчетливо различались три разных источника ночного шума. «Яху!» — заорал кто-то. Посыпались осколки оконного стекла, раздались оживленные крики. Судя по всему, старшие парни затеяли соревнования по дискоботлу. Игре, напоминавшей метание диска, в качестве снаряда в ней использовались пивные бутылки. Опять зазвонил телефон. Кристиан судорожно схватил трубку, как будто ловил мяч, посланный рукой соперника. Аппарат сам набрал номер, как в ролике с беременной женщиной, и после четвертого гудка на том конце линии сняли трубку. «Привет», — сказал автоответчик, — «нас нет дома. Оставьте сообщение, мы вам перезвоним. Спасибо». Трубка выскользнула из пальцев Кристиана, по спине пробежал холодок. С губ сорвался короткий звук, напоминавший хрип астматика. Кристиан попытался что-то сказать, но не смог. «Автоответчик». Голос на пленке. Голос Кэти.